Глава 15. Без условно хорошее настроение. Вот не думал, что с площадки буду в таком воодушевлении уходить. Раньше уставший едва выбирался, работой по самой не хочу удовлетворенной. Теперь будто дыхание второе с последним дублем открывается. К Юльке на нереальном подъеме мчу. Хорошо, что мои вызовы по графику. Не каждый день. То утром, то вечером. Иначе всю прелесть отпуска девочки моей не прочувствовал бы. А так, в гостинице не бываю почти, практически поселился у нее. Обычно избегаю подобного всячески, но тут все-таки отпуск кончится скоро. Да и съемки в городке к завершению движутся. Продолжатся в Москве уже. Соответственно, возвращение неминуемо. От сближения удержаться не могу. Хочется. Надышаться ею, к себе прижав, запахом ее напитаться. Узнать хочется. Лучше. Ближе. О своих ей рассказываю. Родных и близких. О планах. Даже о глупостях всяких. И выясняется, ничего обо мне не читала она. Явно впервые все слышит. Тепло от этого. Когда сам решаешь, чем о себе делиться, хочется все ей доверить. Вообще все. Не припомню за собой таких порывов. Думал, после того, как желание свое неконтролируемо вспыхнувшее удовлетворю, само все на нет сойдет, отпустит, забудется. Думать не хочу, что все это значит теперь и к чему приведет в итоге, но четко понимаю, как ошибался тогда, потому что не отпускает нифига. Сегодня снимаем в усадьбе, под музей переделанный. Обстановка сохранена максимально. Режиссер выбором локации доволен остался. Несмотря на сложности, которых в павильоне избежать можно было. Это только в готовом кадре все красиво и кажется, будто все легко. Пришел, снял, смонтировал потом. И вуаля. А по факту, пока оборудование втиснули, пока свет настроили. И тут стену лишнюю для камеры не снесешь по замыслу режиссера и оператора. Полдня пролетело уже, немного осталось. На обед один выбираюсь с бутербродом Юлиным и кофе в термокружке. Приятно до невозможности. Обычная еда, но раньше мне никто с собой не собирал вот так ничего. А ведь не везде перекусить нормально удается. Кофе у меня вообще прочно с рыжиком ассоциируется. Особенно со специями, если. Вообще у меня много чего на ней теперь завязано. Вот и сейчас, сделав глоток ароматного напитка, в первое наше утро в квартире дюймовочки переношусь. Проснулся тогда в хорошем настроении. Таком... безусловно, хорошим, абсолютно. Когда выспался однозначно, подтягиваешься расслабленный, сразу с улыбкой, только хорошее предвкушая, запахом Юлькиным пропитавшейся насквозь. Рядом спала, тихая, разнеженная, и как не проснулась еще. Солнечные лучи до лица добрались почти локонами играя, теперь медно-каштановыми. Отвел их с плеча, прилично нагретого уже. Россыпь веснушек под пальцами. Как не потрогать, путь их не проследить. Кожа — бархат. Губами касался невесомо и разбудить, опасаясь, и удержаться от этого не в состоянии. Можно бы сказать, просто утро, ничего личного. Но с ней тогда все иначе ощущалось. Тяга сумасшедшая какая-то. Все обычные утренние физиологические реакции до предела обострены. На каждый выдох ее реагировал. От сладкой дрожи сам, будто нерв оголенный, вздрагивал, вспыхивая. Снова в плечо целовал, к шее смещаясь. Рука неконтролируемо на талии девичьей. Гладила легонько, ближе тянула. Сам прижимался, почти дистанции не выдерживая. Теплом ее и запахом привлеченный. А у нее мурашки бежали. От лопаток, которых, видимо, своими волосами на груди касался, очевидно, щекоча, к шее. И к раскрасневшейся уже мочке уха. Ее тоже целовал, прикусывая слегка. А нежелание будить Юлю забыл уже, тем более, когда она в полусонном еще, но взбудораженном уже состоянии двигаться начала. Дыхание сбивало и сильнее, в пояснице прогнувшись, прямо в меня упиралось, туда, где и так горячо невероятно было. Пальцами стали к груди подбирался, сдавливая вмиг отвердевший сосок. В шею ей выдыхал, снова сладкой дрожью упиваясь, возбуждением нарастающим по коже прокатывающимся. Целовал, гладил, прикусывал. Ниже, рукой к животу проскальзывал, смелее сжимая, туда, где тоже жарко пробираясь. Так и уснули вчера без белья. Удачно. Обжигающее. Пальцем во влагу заветную. Не у меня одного, видимо, реакции утренние усилены. И прижимался сильней. От стона ее у самого мурашки. Ниже сдвигался и на инстинкте, бесконтрольно, совершенно в нее. Воздух ртом хватал, и от острого на грани эйфории удовольствия замирал, с мягким вскриком Юлиным силу ответного желания ощущая. Жар, пульсация, потребность в ней, в движении, неизъяснимая, дикая, неуправляемая. Еле совладав с собой, замедлиться пытался, только сообразил, от чего так чувствительно все и ярко, снова о защите забыл. И от того, что и она, явно ни о чем больше не думая, тоже забыла, впустив меня без сомнений, уносила. Доверяет. Почувствовал замедление, инициативу перехватить пыталась. «Не останавливайся, Дим!» И рукой тянулась, лихорадочно по бедрам моим ведя, к себе прижимая, крепче, сильнее. Ох, тише, маленькая. Вжимался рукой, направляя и удерживая. Пальцами вновь к низу ее живота спускался, жаркую пульсацию вместе с судорожными вздохами и всхлипами наслаждения ловя, подгоняя. Навстречу теперь двигалась, руку направляя слегка, будто моими пальцами сама себя ласкала. Ни о чем, кроме удовольствия, как воздух необходимого, не думая. Нетерпеливая, разгоряченная, последние остатки самообладания рушила. «Дима!» Горячечно выдыхала она, выгибаясь в сладостной судороге, из последней волной прокатившегося по ее телу наслаждения. И я достигал пика, чудом успев выскользнуть. Черт! Нереально! Дыхание успокаивали. Точно знаю, что и она улыбалась. Не в силах томительной неги сопротивляться обоих захватившей. Сладкая. Целовал рядом с ушком, снова к ней притягиваясь. Блин, в душ надо. И без резинки ни больше. Контроль меня с ней подводит явно.